Глава 23. Марин и Гарольд. Марин поняла, что больше так продолжаться не может. Рексу она, вопреки совету Дэвида, призналась, что собирается навестить Гарольда. Она говорила с мужем по телефону. По его прикидкам, на завтра после полудня отряд должен войти в Дарлингтон. Марин понимала, что исправлять прошлое уже поздно, но ей хотелось предпринять последнюю отчаянную попытку убедить Гарольда вернуться домой. Едва рассвело, она схватила со столика в прихожей ключи от машины и сунула в сумочку помаду кораллового оттенка, однако, запирая входную дверь, Марин с удивлением услышала оклик Рекса. Сосед в панаме и солнечных очках стискивал в руке брошюру с картами автодорог Британии. «Я подумал, вам понадобится кто-нибудь, чтобы указывать дорогу», — сказал он. «По атласу я посмотрел. Ближе к вечеру мы наверняка туда доберемся». Мимо мелькали придорожные знаки, но Марин их едва замечала. Время от времени она обращалась к Рексу, понимая при этом, что оба они не вникают в смысл ее речей. Слова были лишь вершиной огромного айсберга, сложенного из ее опасений. Вдруг Гарольд не захочет видеться с нею? Что если вокруг него будет куча народу? «А вдруг, Рекс, вы все же ошиблись?» — спрашивала она. «Предположим, он все-таки влюблен в Куинни. Может, мне лучше написать ему? Что скажете? Мне кажется, я лучше бы изложила это в письме». Рекс не ответил, и она обернулась, заметив с тревогой, какой изможденный у него вид. «С вами все нормально?» Он кивнул принужденно, словно боялся лишний раз шевельнуться. «Вы уже обогнали автобусы и три грузовика с прицепами», — вымолвил Рекс. «А дорога здесь однополосная». И добавил, что счел за лучшее для себя помалкивать и тихонько глядеть в окно. Отыскать Гарольда и остальных паломников оказалось несложно. На пешеходной рыночной площади организовали фотосессию для туристического управления. Марин подошла к кучке зевак. Высокий человек отдавал распоряжение фотографам. Некто в костюме гориллы еле держался на ногах и, кажется, жаждал присесть. Тучная женщина жевала сэндвич, а рядом вертелся жуликоватого вида юнец. Увидев Гарольда чужими глазами, Марин почувствовала себя совершенно обезоруженной. Его, конечно, показывали в местных новостях, и она привезла в сумочке газетные вырезки о нем, но все же Марин оказалась абсолютно не готова воспринимать мужа в реальной жизни, как выражался Дэвид. Нет, Гарольд не сделался ни выше, ни шире в плечах, но при взгляде на этого видавшего виды пирата с выдубленной солнцем кожей и гривой волнистых волос, Марин ощутила себя какой-то одномерной и до нельзя слабой. Ее бросило в трепет от его лапидарной жизнестойкости, словно Гарольд наконец-то стал таким мужчиной, каким ему и следовало быть. Его футболка была сплошь заляпана и обтрепана у горловины, тапочки для парусного спорта утратили цвет, сквозь их кожу четко проступали контуры ступней. Заметив Марин, Гарольд в замешательстве остановился, потом сказал что-то высокому человеку и отделился от группы. Он направился к ней, смеясь с такой искренностью, что Марин пришлось отвести взгляд. Ей было неловко видеть его столь откровенную радость. Она заколебалась, подставить ли ему для поцелуя губы или щеку. В последний момент передумала, и Гарольд чмокнул ее в нос, уколов лицо бородой. Люди кругом глазели на них. «Здравствуй, Марин», — произнес он глубоким и твердым голосом. У нее вдруг подкосились ноги. «Что привело тебя в такую даль, в Дарлингтон?» «А...» — пожала она плечами. «Решили вот с Рексом прокатиться?» Гарольд, сияя, обернулся. «Боже ты мой, он тоже здесь?» «Он пошел в канцтовары Смита». W.H. Smiths — розничная торговая сеть, основанная Генри Уолтоном Смитом с семьей и торгующая книгами и канцелярскими товарами. «Ему нужно купить скрепки, а потом он давно мечтал посетить железнодорожный музей, там выставлен локомотив». Локомотив номер один, один из первых британских паровозов, сконструированный Джорджем и Робертом Стефенсонами, и 27 сентября 1825 года, провезший первый поезд по первой в мире общественной железной дороге между Стоктоном и Дарлингтоном. Он нависал над ней и, не отрываясь, глядел на ее лицо. Марин казалось, будто на нее направлены два ярких прожектора. «Паровоз так называется», — пояснила она, поскольку Гарольд по-прежнему не двигался и лишь улыбался ей. Она же не сводила глаз с его губ. Овал лица, прежде застывший, утратил былую неподвижность, несмотря на бороду, а губы помягчели. Какой-то старик заорал в мегафон, обращаясь к толпе. «Накупайте всего как можно больше, так заповедовал Господь. Покупки придают нашей жизни смысл. Иисус приходил на землю за покупками». Старик был босой, его обращение разбило лед. Гарольд и Марин улыбнулись. Она ощутила, что между нею и мужем заключен тайный сговор, как будто только они одни в целом мире видели все в истинном свете. «Люди, люди!» Марин понимающе покачала головой. «Всякие попадаются», — отозвался Гарольд. В его словах не было и талики снисхождения, впрочем, и осуждения тоже. Напротив, они выражали скорее великодушие, давая понять, какая это восхитительная штука, человеческие странности, и Марин враз почувствовала себя до невозможности ограниченной личностью. Она спросила: «Найдется у тебя время на чашечку чая?» Заваривая Эрл Грей, она никогда не называла это чашечкой. Удивительно, что свою английскую чопорность она взялась отстаивать, предложив выпить именно чаю. «С удовольствием, Марин», — ответил Гарольд. Они зашли в кофейню, расположенную на первом этаже универмага. Марин решила, что следует доверять только тому, что хорошо знаешь. Девушка за прилавком уставилась на Гарольда, словно припоминая, а Марин, несмотря на гордость за него, почувствовала себя немного неудел. В дорогу она в последний момент решила обуть новые, еще не надеванные кроссовки. Они отблескивали на ее ногах, словно маячки. «Столько всего разного», — произнес Гарольд, задумчиво разглядывая кексы и пирожные, каждая в отдельной бумажной корзиночке. «Ты точно не против заплатить, Марин?» Ей же хотелось глядеть и глядеть на него. Впервые за много лет голубые глаза Гарольда вновь засияли живостью. Он теребил огромную бороду, скручивая из волосков сосульки, и они топорщились, словно сахарные шипы. Марин стало интересно, догадалась ли девушка за прилавком, что Гарольд пришел со своей женой. «Что ты возьмешь?» — спросила она. Ей хотелось добавить «милый», но слово почему-то застеснялось и не захотело произнестись. Гарольд попросил купить ему, если можно, ломтик торта «Марс» и клубничное фраппе. Марин звонко рассмеялась, словно его заказ стоил ей кучу денег. «А мне, пожалуйста, чай», — обратилась она к девушке за прилавком. «С молоком и без сахара». Гарольд добродушно улыбнулся продавщице, чье имя значилось на табличке, приколотой над левой грудью. Так, изумлению Марин покраснела до корней волос и тоже расплылась в улыбке. «Вы тот самый из новостей», — сказала она. «Паломник, мои приятели считают, что вы просто отпад. Вы подпишете мне?» Она протянула руку и подала фломастер, а Марин в очередной раз подивилась, когда Гарольд без колебаний вывел автограф на нежной коже девушки повыше запястья и следом надписал «Всего доброго, Гарольд». Он даже ничуть не смутился. Девушка согнула руку в локте и долго в упор рассматривала подпись. Затем поставила на поднос напитки и пирожное, положив вдобавок булочку. «За мой счет», — сказала она. Марин в жизни не видела ничего подобного. Она пропустила Гарольда вперед. Стулья перед ним сами собой раздвигались, а голоса смолкали. Марин заметила, что посетители кофейни бесцеремонно разглядывают его и что-то шепчут друг другу из-под ладоней. За столиком в углу пили чай три дамы приблизительно ее возраста. Марин стала любопытна, куда подевались их мужья. Играют в гольф, умерли или тоже слиняли от своих жен. «Добрый день!» Жизнерадостно поприветствовал Гарольд абсолютно незнакомых ему людей. Он выбрал столик у окна, чтобы присматривать за собакой, оставшейся снаружи. Та лежала на тротуаре и грызла камень, как будто ожидание для нее было самым что ни на есть занимательным делом. Марин пронзила ощущение родства с ней. Они сели напротив друг друга, а не рядом. Несмотря на 47 лет совместных чаепитий, Марин, пока наливала себе чай, не могла унять дрожь в руках. Гарольд втянул щеки, с шумом всасывая через соломинку коктейль. Марин из вежливости подождала, пока он проглотит, но слишком промедлила, и они начали одновременно. «Как приятно! Как чудесно!» Оба рассмеялись, как будто не были знакомы тысячу лет. «Нет-нет», — уступал Гарольд. «Ты первый», — возражала Марин. Они словно вернулись к прежним спорам и снова занялись напитками. Марин хотела долить в чашку молока, но рука ее опять дрогнула и выплеснула все разом. «Люди часто узнают тебя, Гарольд?» Ей казалось, что она интервьюирует его для теленовостей. «Больше всего меня в них поражает то, до чего они все отзывчивы». «А где ты спал сегодня ночью?» «В поле». Она благоговейно покачала головой, но Гарольд, очевидно, понял ее по-своему и поспешно спросил. «От меня случайно не пахнет?» «Нет, нет», — торопливо разуверила его Марин. «Я мылся в ручье, а потом еще умывался в питьевом фонтанчике, вот только мыла у меня нет». Он уже расправился с пирожным и теперь нарезал даровую булочку. Он ел с такой быстротой, будто глотал, не жуя. Марин предложила. «Я могу купить тебе мыло. Я видела по пути сюда магазинчик Body Shop». Body Shop – английская фирма по производству косметики и парфюмерии на натуральной растительной основе. «Спасибо. Ты очень любезна, но мне не хочется нести с собой лишнее». Марин вновь пронизал стыд за собственную глупость. Она-то надеялась засверкать перед Гарольдом всеми цветами радуги, а в результате явилась перед ним серой мещаночкой. «А...» Понурив голову, вымолвила она. Боль в груди все нарастала, сжимала ей горло и мешала говорить. Рука Гарольда подала ей измятый носовой платок, и Марин окунула лицо в его скомканную теплоту. Платок пах мужем и их общим прошлым. Все напрасно. У нее на глаза навернулись слезы. «Это из-за встречи», — оправдывалась Марин. «Ты выглядишь таким молодцом». «И ты выглядишь молодцом, Марин». «Нет, Гарольд, я слишком заброшена». Марин принялась утирать лицо, но слезы все равно текли меж пальцев. Она не сомневалась, что продавщица пялится на них из-за прилавка, и посетители тоже глазеют, и те безмужние дамы. Ну и пусть, пусть себе смотрят. «Гарольд, я очень скучаю по тебе. Если бы ты только вернулся...» Она смолкла, ощущая, как пульс отдается во всем теле. Гарольд, наконец, поскреб в голове, словно она у него болела или он хотел что-то в ней сдвинуть. «Ты скучаешь по мне?» «Да». «И хочешь, чтобы я вернулся?» Марин кивнула. У нее не хватило духу повторить. Он снова почесал голову и поднял глаза на Марин. Она почувствовала, как внутри у нее все стронулось с места и судорожно запрыгало. Он медленно выговорил. «Я тоже скучаю по тебе, Марин, но я всю свою жизнь провел, ничего по сути не делая, а теперь я, наконец, делаю хоть что-то. Мне надо закончить поход. Куинни ждет, она верит в меня, понимаешь?» «Ну, конечно», — откликнулась Марин. «Безусловно, я понимаю». Она отхлебнула чай. Он был холодный. «Просто я... Извини, Гарольд, но я никак не могу к этому привыкнуть. Ты теперь паломник и все такое, но ведь я должна и о себе подумать. Я не столь бескорыстна, как ты. Прости меня». «Я ничуть не лучше других, нисколько не лучше. Любой может совершить то же, что и я, но ты должна от всего освободиться. Вначале я не знал этого, а теперь понял. Надо оставить все, что тебе было когда-то нужно. И кредитки, и мобильники, и карты автодорог, и все-все». Он глядел на нее сияющими глазами и спокойно улыбался. Марин снова взялась за чай, но, отхлебнув, поняла, что он совсем остыл. Ей хотелось спросить, путешествуют ли паломники с женами или без, но она не решилась. Она вымучила на лице то жизнерадостное выражение, от которого обычно делается еще тоскливее, а потом глянула в окно, за которым по-прежнему ждала Гарольда собака. «Она грызет камень», — он засмеялся. «Грызет. Ты только не вздумай ничего ему бросать. Если кинуть, он подумает, что ты обожаешь это дело и не отстанет. Он не из забывчивых». Гарольд снова улыбнулся, и у Марин вдруг отлегло от сердца. «Ты как-нибудь назвал его?» «Просто песик. Я решил, что неправильно будет давать ему имя. Он сам по себе пес из этой породы. И мне показалось, что кличкой я как бы заявлю какие-то права на него». Марин кивнула, не находя слов. «Знаешь что?» — сказал вдруг Гарольд. «Ты можешь идти вместе с нами?» Он коснулся ее пальцев, и Марин не отдернула их. Его ладони были грязными и заскорузлыми, а ее бледными и хрупкими, и Марин не могла взять в толк, как они с мужем раньше могли держаться за руки. Ее ладонь покоилась в ладони Гарольда, но все внутри у нее будто оцепенело. В сознании Марин, словно фотоснимки, пронеслись эпизоды их совместной жизни. Она увидела, как Гарольд в первую брачную ночь потихоньку выбрался из ванной, и красота его обнаженного торса привела ее в такой восторг, что она ахнула, а он в ответ поспешно запахнул пиджак. А вот Гарольд в роддоме любуется их новорожденным сынишкой и протягивает ему палец. Ей явились и все те картинки, что хранились в кожаных фотоальбомах, и которые она за долгие годы постепенно стерла из памяти. Они мелькали, вспыхивая на лету, узнаваемые лишь ею одной. Марин вздохнула. Все это давным-давно миновало, и между нею и мужем успело нагромоздиться много чего. 20 лет назад они стояли рядышком, не снимая черных очков и не касаясь друг друга. Его голос раздвинул тяжкий покров ее дум. «Что скажешь, Марин? Ты смогла бы пойти с нами?» Она отняла руку и отодвинулась от стола. «Слишком поздно», — еле слышно вымолвила она. «Вряд ли». Марин встала, а Гарольд остался сидеть, и ей показалось, что между ними уже стала преградой дверь кофейни. «Там у меня огород и Рекс, к тому же я ничего не взяла из вещей». «Тебе не нужны никакие?» «Нужны», — возразила она. Гарольд пожевал бороду, не поднимая глаз, словно говоря «знаю». «Лучше я поеду домой. Рекс, кстати, передает тебе привет. Я тут привезла пластырей и еще фруктовый напиток из тех, что тебе так полюбились». Она выложила гостинцы на середину стола, на нейтральное место между собой и мужем. «Или паломники и пластырями не пользуются?» Гарольд, откинувшись на спинку стула, засунул подарки в карман. Брюки висели на нем мешком. «Спасибо тебе, Марин. Все это очень пригодится». «Я только из эгоизма просила тебя отказаться от похода. Прости меня за это, Гарольд». Он так сильно понурился, что Марин показалось, будто он уснул, опустив голову на стол. Она стояла и смотрела сверху на его затылок и бледную кожу между лопатками, куда не доставал загар. Ее вдруг охватил трепет, словно она вновь впервые увидела мужа нагим. Он поднял голову и взглянул на нее. Она покраснела. И тогда Гарольд сказал так тихо, будто ветерок прошелестел. «Это я должен просить прощения». Рекс ждал ее на пассажирском сиденье с кофе в полистироловом стаканчике и с завернутым в салфетку пончиком. Марин села рядом и принялась судорожно глотать воздух, чтобы унять рыдание. Рекс подал ей угощение, но у Марин не было аппетита. «Я опять сказала ему «вряд ли», — всхлипывала она. «Сама не знаю, как это вышло». «Вам надо выплакаться». «Спасибо, Рекс, но я уже довольно поплакала, хватит уже». Марин промокнула глаза платком и поглядела в окно, где люди шли по своим делам. Мужчины и женщины, старые и молодые, вместе или по отдельности. У тех, которые шли парами, вид был чрезвычайно целеустремленный и уверенный в себе. Она вымолвила. «Раньше, когда мы с Гарольдом только познакомились, он называл меня Марин. Потом мое имя превратилось просто в Мо, и так было долгие годы, а теперь снова стала Марин». Она прижала пальцы к губам, возбраняя дальнейшие излияния. «Вы хотите остаться?» — осторожно спросил Рекс. «И еще раз поговорить с ним?» Марин повернула ключ зажигания. «Нет, поедем домой». Машина тронулась, и в этот момент Марин снова увидела Гарольда, незнакомца, долгие годы бывшего ее мужем. Рядом с ним трусил песик, а следом гурьбой шли чужие ей люди, его последователи. Но Марин не помахала ему, не посигналила перед расставанием. Вот так, без всякой помпы и лишних церемоний, даже как следует не попрощавшись, она уехала к себе, а Гарольд пошел своей дорогой. Через два дня Марин проснулась ясным погожим утром, сулившим только хорошее. Легкий бриз шевелил на деревьях листву. Чудесный день для стирки. Марин достала стремянку и сняла с окон тюлевые занавески. В дом хлынули свет, цвет и пестрота мира, до того времени томившиеся в тюлевом сачке. За день занавески успели выстираться и высохнуть. Марин уложила их в мешочки и отнесла в благотворительный магазин.